Его руки легко заскользили по ней. Откуда-то из прошлого пришли воспоминания, помогавшие его пальцем безошибочно прокладывать путь в неизведанных изгибах ее тела. Он почувствовал ее нерешительность и колебания. Для нее это было странно и ново. У нее не было воспоминаний, которые могли бы направлять ее, только инстинкт и врезавшиеся в память сцены с участием охваченных страстью божеств. Но когда он вошел в нее, и они полностью отдались любовному танцу, они обнаружили яростную гармонию и единый ритм, охватившие их тела и сердца. Она легко и мягко двигалась под ним, не чувствуя вины или стыда, и ее медленные эротичные движения превосходили любое искусство, любое изобретение. И он с таким же совершенством двигался в ней, координируя свои действия с ее действиями, ища ее во мраке с мечтательной напряженностью. Все воспоминания ушли, осталось только это мгновение, только его любовь, к ней выходящая за пределы прошлого, отталкивающая это прошлое, переделывающая его, внося ее образ. И, наконец, наступила тишина, и пришла тьма, казавшаяся вечной. Они лежали рядом, пальцы их соприкасались. Оба молчали. Утром снег перестал идти. Они были единственными живыми существами в белом пространстве, безграничном и бесконечном. Глава 42. Днем они обнаружили перевал, ведущий в долину Цангпо. За перевалом они наткнулись на хижину, в которой жили двое охотников. Поначалу мужчины вели себя неприветливо, но когда Чиндамани сообщила им, кто она, суровость сползла с их лиц, и на столе откуда-то появились еда и питье. Кристофер осознал, что слишком мало знает о ней. Здесь она была кем-то вроде королевы, священной персоны, которой другие повиновались беспрекословно и без колебаний. Охотники объяснили им, как найти Гхаролинг, монастырь, в который Топчен Гэше пытался отвезти Самдапа и укрыть его там от опасности. Два дня спустя они пришли в монастырь. Он был в северной части горной гряды, через которую они прошли в небольшой, со всех сторон укрытой горами долине, где тек приток реки Ярлонг, Цангпо, которая начиналась к северу от Брахмапутры. Шигаце, столица провинции Цанг, была в нескольких днях пути на северо-востоке. В долине уже началась ранняя весна. На берегах реки зеленела трава, среди которой уже появились незнакомые маленькие синие цветы. Распустились деревья, на ветвях набухли зеленые почки и сидели поющие птицы. К монастырю прилепилась небольшая деревушка, стоявшая на низком холме около входа в долину. Повсюду трепетали белые молитвенные флажки, наполняя воздух тихими хлопками. Одетые в теплые одежды, измученные и голодные, они застыли у входа в долину и смотрели на открывшуюся перед ними сцену так, как смотрят проклятые души на райские кущи. Глаза Чиндамани расширились от удивления. Она никогда не знала другого времени года, кроме зимы. Она вообще не подозревала о существовании разных времен года. Все еще не веря своим глазам, она дотронулась до травы, принюхалась к теплому воздуху и смотрела, как птицы собирают прутики для своих гнезд. Кристофер сорвал цветок и воткнул ей в волосы. «Я всегда буду хранить его, Каристофе», — сказала она. Он покачал головой. «Нет», — заметил он скоро умрет. Если ты поставишь его в воду, ну, он простоит несколько дней, но потом все равно умрет. На лице ее на мгновение появилось горестное выражение, но она тут же улыбнулась. «Наверное, именно поэтому он такой красивый», — произнесла она. Он посмотрел на нее, на цветок у ее виска. «Да», — согласился он, и подумал, что она тоже красива, и что она тоже умрет. Весь следующий день после их прихода в Кхарлинг она провела наедине с настоятелем Кхионглой Ринпоче. Она появилась уже вечером, и лицо ее было серьезным, и как ни старался Кристофер, он так и не смог заставить ее улыбнуться. Она не рассказала ему, о чем говорила с настоятелем. Они спали в разных комнатах, и этой ночью она не пришла к нему. Он ждал ее до рассвета, но в конце концов смирился с тем, что она не придет, и проспал все утро.